администрации светилось ярким зеленым светом. Очень кстати, так как его можно было найти даже в беспросветной мгле. Маруся выбежала на дорожку и подняла голову, рассматривая окна. В одной из этих комнат должна быть девушка Соня, которая оформляла ее в летний лагерь. Тогда Марусе показалось, что она в курсе всего, что происходит в школе. Но как же ее найти? Маруся поднялась по ступенькам, зашла в холл, сложила ладони вокруг рта и закричала: «Соня! Соня!» Самый простой и действенный способ найти того, кто тебе нужен, за неимением других средств связи. Из-за стойки ресепшена, которую она раньше не замечала, вышел молодой человек с перевязанным горлом. «Мне нужна Соня!» – быстро выпалила Маруся. Молодой человек нахмурился и посмотрел на лужу, которая натекла с Марусиного дождевика. Маруся переступила через грязь и схватила парня за футболку. «Соня! Соня где? В какой она комнате?» Парень почесал горло под повязкой и вытащил из кармана коммуникатор. «К тебе пришли!» — сипло прошипел он. «По-моему, это та самая!» Маруся вырвала коммуникатор из его рук и приложила к уху. «Соня, это Маруся Гумилева. Нам срочно надо поговорить!» В динамике раздались гудки. «Не хочет разговаривать или уже бежит вниз?» Маруся снова посмотрела на парня. «Ты что-нибудь знаешь про Бунина?» Сиплый испуганно пожал плечами и отвернулся в сторону лестницы, словно ожидая помощи. Маруся услышала быстрые шаги, и через мгновение в холле появилась Соня. «Я? Где профессор? Подожди!» Маруся даже отступила в сторону, с такой стремительностью набросилась на нее эта девушка. Сейчас она уже не казалась такой милой, как при первой встрече. «Куда все пропали?» «Я ничего не знаю». «Как ты можешь ничего не знать? Меня похитили. Вы были на базе?» «Где?» «На главной базе». «На какой такой базе?» Еще несколько дней назад эта девушка казалась Марусе чересчур приторной, но теперь ее лицо налилось кровью, словно раскалялось от гнева. «Вы были в Шанхае?» «Да». «И что?» «И ничего», — Маруся развела руками. «Меня похитили. А остальные?» То ли от переживаний, то ли из-за угрызений совести, то ли еще почему, но Марусю страшно разозлила эта истерика, и поэтому она тоже покраснела и начала орать. «Я не знаю, где остальные. Откуда я могу это знать, если меня похитили и пытались убить? Я не видела их с того самого момента, как мы прилетели. И какого черта ты на меня так орешь, будто я виновата?» «А ты и виновата. Я?» «Это ты приехала сюда!» Соня больно ткнула Марусю пальцем ровно в то место, где ее еще недавно прошило арматурой. «Ты привезла предмет! Ты притащила за собой охотников! Ты вынудила профессора убегать!» При каждом «ты» она тыкала пальцем, и Марусе казалось, что еще чуть-чуть, и она проткнет ее насквозь. «А теперь ты вернулась сюда живая и невредимая, и еще имеешь наглость заявляться и...» «Все, выдыхай!» Перебила ее Маруся. Соня замолкла и будто бы вся обмякла, бессильная. «Я говорила тебе не брать в школу то, что у тебя было. Я даже не знала, что это, но поняла, что ты принесешь нам одни неприятности. Я принесла то, что мне подкинули, и приехала потому, что это кому-то было надо». Маруся протянула коммуникатор молодому человеку, который так и стоял между ними, испуганно переводя взгляд с одной разъяренной львицы на другую. «На, забирай!» Молодой человек осторожно взял коммуникатор, и в ту же секунду он запищал и замигал яркой зеленой кнопкой. Такой же писк раздался в кармане у Сони. Она быстро достала свой коммуникатор и посмотрела на экран. «Активация в зоне Б!» — крикнула она молодому человеку и почти сразу же сорвалась с места. Маруся не поняла, что именно произошло, но, судя по виду этих двух, про произошло что-то очень серьезное. Что за активация? Сиплый метнулся к стойке и начал очень быстро печатать на компьютере. «Да что случилось?» — повторила свой вопрос Маруся. «Ничего». «Поэтому вы так засуетились?» «Неважно». Молодой человек сорвал с горла повязку, накинул дождевик и побежал к выходу. Иногда Маруся совершала поступки, которые впоследствии удивляли даже ее саму. Вот и сейчас она набросилась на несчастного студента с такой силой, что чуть не сбила его с ног, резким движением прижала к стене и двинула кулаком в живот. «Что тут происходит? Какая активация? Куда ты бежишь?» От неожиданности парень поджал колени и сполз по стене так, что стал даже ниже Маруси. «Это значит корабль!» «Какой корабль? Клипер-20 Бунина?» «В пещере». «Корабль в пещере?» «Да». «Они вернулись?» «Не знаю». «Но если корабль вернулся, значит, там кто-то есть». «Кто-то!» Молодой человек сморщил лицо и зажмурился. Маруся отступила назад, позволив ему выпрямить ноги. Впрочем, он так и остался стоять у стены. «Ты туда?» Студент кивнул. Маруся сделала несколько шагов, распахнула дверь и обернулась. «Ну, и чего ты стоишь?» В такие моменты она ощущала себя героем. Адреналин зашкаливал, но это была не паника, а что-то наоборот. Это было желание перевернуть мир вверх дном. Уже знакомый трамвай мчался по мокрым рельсам и за счет скольжения, казалось, выигрывал в скорости. Сиплый парень уставился в окно, хотя вряд ли он мог увидеть что-то, кроме собственного отражения. Маруся тоже смотрела в окно на отражение студента и подбирала слова, которыми она будет объясняться с профессором. Как рассказать ему про Нестора и про то, что она отдала ему предметы? Признаться, что поверила в обман? Что от обиды и ревности перестала радеть за судьбу человечества? Променяла его на свободу, на желание съесть самую большую пиццу в городе, на видеочаты с друзьями. Студент отвернулся от окна и посмотрел на Марусю. «Что?» — сразу же спросила она. «Ничего». Паранойя накрывала по полной. Казалось, будто все умеют читать мысли и знают, что она предала мир во всем мире. Маруся опустила глаза. «Легко судить, если сидишь за конторкой в здании администрации и ведешь учет посетителей. Не ошибается тот, кто ничего не делает». В носу защипало от обиды. Не хватало еще расплакаться. Трамвай въехал в тоннель, и за стеклом сразу же задергались фонари. Как же все бесит! Скрежет, толчок, и вагон остановился. «Пошли!» – устало скомандовала Маруся. Студент испуганно оторвался от кресла и попятился к выходу. Он напоминал забитое животное, которое только и ждет очередного пинка. Маруся поймала себя на мысли, что ей не терпится ему этот пинок влепить. «Кот, знаешь?» Они одновременно спрыгнули со ступеньки и направились в комнату. «Свой знаю, твой нет». «Мой и не надо. Ты и своим откроешь». 9, 7, 8, 3, 5, 4. «Мне можешь не рассказывать», — перебила его Маруся. Студент закашлялся и подошел к двери. 9, 7, 8, — повторил он, нажимая на кнопки. 3, 5. «Зря ты повязку снял», — обнимая себя за плечи, сказала Маруся. «Здесь холодно, как в морозилке». Двери плавно расползлись в стороны, и по глазам ударил резкий свет. Маруся зажмурилась, потом осторожно приоткрыла веки и сквозь ресницы разглядела какие-то фигуры на белом фоне. Носов, Илья и Алиса. «Как? Ты тут?» Это был голос Носова. Сказать «удивленный» — ничего не сказать. Маруся прошла в комнату. Все трое выглядели погано. Растрепанная Алиса с разбитой губой, Нос с загипсованной рукой и Илья, у которого половина лица была синей. Похоже, им круто досталось. Маруся растерянно улыбнулась. Она даже не знала, с чего начать, просто радовалась тому, что они все живы. Радовалась Илье и Носу, и Алисе, которая оперлась на белый куб и смотрела на нее ненавидящими глазами. Пауза затянулась настолько, что казалось, будто никто в этой большой светлой комнате не осмелится нарушить тишину. Сколько они так стояли? Минуту? Две? Десять? Наконец, Алиса расстегнула пояс и отбросила его в сторону. «Где ты была?» — сухо и по-деловому спросила она. «Даже не знаю, что сказать», — смущенно промямлила Маруся. «Где героизм? Где желание перевернуть мир? Одна только дрожь в коленках. Думаю, лучше сказать правду». Маруся посмотрела на Носова. Ей почему-то очень захотелось, чтобы он прервал этот допрос, ну или хотя бы обрадовался тому, что Маруся жива. Но он не выглядел довольным. Он стоял, глядя в пол, и только хмурил брови, как будто вся эта сцена причиняла ему боль. «Илья?» Маруся перевела взгляд на него, измученный и отрешенный. Никакой улыбки. Ничего. Алиса сделала несколько шагов и встала напротив. «Куда ты пропала из магазина?» «Меня похитили». «Кто?» «Разноглазый китаец». «И что потом?» «Он пытался меня убить». «Однако ж не убил», — констатировала Алиса. «Я сбежала и оставила предмет у него». Маруся набрала побольше воздуха в легкие, но ответ так и не вырвался изо рта, как будто его склеили теми ужасными вонючими гранулами. «У тебя глаза обычные». Обычные глаза. Во всей этой суматохе Маруся ни разу и не вспомнила про них. У нее даже не было времени и желания заглядывать в зеркало. Хотя, впрочем, конечно, обычные. Она ведь отдала ящерку. «Ты оставила предмет у Чена?» «Ага, знает, как его зовут. Значит, известная фигура. Ну и какого черта они потащили ее в Шанхай? Где Саламандра?» «Ну, хватит!» — наконец-то не выдержал Илья. Маруся посмотрела в его сторону. Он снимал комбинезон, отвернувшись лицом к стене. «Ничего не хватит! Предмет не у него!» — неожиданно выпалила Маруся. «А где же он?» «Он? Хватит!» Теперь Илья подошел к ним и положил руку на плечо Алисы. Раздетый по пояс, всего в паре шагов. Маруся невольно стала рассматривать его голое тело. Синяки, содранная кожа на ребрах. «Степана Борисовича этим не вернешь». «Профессор, его тут не было». «И что значит эта фраза? А что с ним?» «Он умер», — сухо ответил Илья. «Погиб». В такие моменты надо что-то почувствовать. Обязательно надо почувствовать что-то очень сильное. Ну же! И Маруся почувствовала. Она почувствовала себя деревянной чуркой, у которой нет никаких чувств. Жалость, злость, страх, боль? Давай, давай же! Хотелось бить себя по щекам, чтобы очнуться. Профессор! Смешной, нелепо сумасшедший с соленым огурцом, с папиросами, смеющийся, сердитый. Ты можешь пройти сквозь стену? Маруся вспомнила, как ткнулась носом и как хотела позвать на помощь. Губы расползлись в улыбке. Тебе смешно? Маруся посмотрела на Алису. Ненависть и презрение. «Мне грустно», — все еще улыбаясь, тихо ответила Маруся. «Что остается внутри после того, как ты узнаешь о смерти близкого человека? Наверное, любовь?» Возможно, даже такая, о которой ты никогда не подозревал, пока этот человек был жив и находился рядом. «Убирайся отсюда!» – процедила сквозь зубы Алиса. Маруся кивнула. Профессор погиб, ребята вернулись, предметов больше нет, и смысла в Марусе тоже нет. Смысла вообще нет. Маруся вышла из комнаты, даже не посмотрев на Илью и Носова. Ей казалось, нет, она просто боялась увидеть такой же взгляд, как и у Алисы. Где-то в ангаре, все на том же месте, стоял студент. Маруся заметила его краем глаза, но оборачиваться не стала. «Отвезешь меня?» Студент послушно направился в сторону трамвая. «Забрать машину, уехать домой и потом ненавидеть себя». Таков был план на ближайшую жизнь. А дальше посмотрим. Маруся шла через пустой сквер и думала. Думать было тяжело. Мысли разбегались, словно боялись, что она догонит их и успеет подумать. Наверное, где-то в подсознании Маруся вовсе не хотела думать об этом, потому что тогда она должна была бы принять решение. А любое решение означало новые проблемы. Невыносимо. Невыносимо погружаться в новые проблемы после всего, что случилось. Невыносимо опять что-то делать и подвергать себя опасности. Хочется домой. Хочется к папе, рассказать ему все и чтобы пожалели. Чтобы наконец уже пожалели, а не орали. Чтобы не чувствовать вину за то, в чем, в общем-то, не виновата. Или виновата. Но виновата в чем? В глупости? Разве можно обвинять в глупости человека, который и правда глуп? Маруся села на мокрую скамейку и обхватила голову руками. Игра, в которую ее втянули, была ей не по зубам. Она чувствовала себя легким, пустым и бессмысленным валанчиком, который швыряли из стороны в сторону, обвиняя во всех грехах, если валанчик вдруг залетал не туда или застревал в кустах, или улетал на крышу веранды. Какие-то предметы, прозрачные существа, космические пришельцы, китайские маньяки, всемирный заговор. И все это вот так сразу, после моря, солнца и жареных мидий. Самой тяжелой мыслью в те времена было, как выбрать купальник или там газировку. А сейчас все эти люди ненавидели ее. Ненавидели просто за то, что однажды она появилась в их жизни, и после этого все изменилось. Все стало хуже, и даже повлекло за собой смерть человека, который был для них царь и бог. Не думать об этом. Но как не думать об этом? И почему? Почему все несчастья они связывали именно с ней? Потому что они и правда были с ней связаны. Профессор умер. Скорее всего, его убили тогда же, когда похитили Марусю. В Шанхай они отправились из-за охотников. Охотники появились в школе, потому что... Да, из-за нее. Кого обвинять в смерти профессора? Ха, без вопросов. Но вот кто его убил? Китаец или Нестор? А если Нестор? Он говорил, что следил. Быть может, именно от него и пытался скрыться Бунин. И значит, Нестор — охотник. Значит, он собирает предметы, а он и правда их собирает. Собрал нехилую коллекцию. Можно только поздравить. Теперь... Маруся устало повалилась на бок, подтянула ноги и стала слушать, как капли стучат по пластиковому капюшону. Топ-топ, топ-топ, топ-топ. Теперь он захватит власть во всем мире и ничто. Маруся закрыла глаза. Ничто не в силах его остановить. Вот оно. Теряешь контроль, и голова работает без тебя. Отключает, показывает сны, а сама думает. Голова может быть гораздо умнее, чем ты сам. Главное, ей не мешать. Она разложит по полочкам все факты, проанализирует и выберет единственно верное решение. Когда ты проснешься, резко со всхлипом оторвавшись от жесткой доски и ежась от холода, ты уже будешь знать, что делать. Маруся потерла щеку, огляделась по сторонам и побежала к парковке. Дар убеждения – предмет, о котором рассказывал Нестор. Возможно, вранье, но в данный момент это единственное, что может помочь. Найти Гордеева и заставить Нестора вернуть предметы. Профессора этим не оживить, но хоть какая-то польза. На улице было темно и невероятно холодно. Сколько она проспала, и как уговорить олигарха отдать предмет? Впрочем, сейчас это не самое главное. Куда важнее найти машину и добраться до города. Маруся настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила человека, который вдруг встал у нее на пути. Ей показалось, что он возник ниоткуда, словно материализовался из воздуха, причем так быстро, что она даже не успела замедлить шаг и буквально врезалась в него. «Нос?» «Слушай, я просто хотел сказать... Фух... Я это... Ты так напугал меня!» «Слушай, прости, я...» Маруся схватилась за сердце, которое билось с такой силой, как будто находилось не внутри тела, а прямо под тонкой тканью дождевика. «Я хотел сказать, что я не верю, ну то есть я не думаю, то есть я думаю, что ты ни в чем не виновата». «Что ты хотел сказать?» – переспросила Маруся, переводя дыхание. «Я думаю, что ты ни в чем не виновата», – повторил Носов. «Ты правда так думаешь?» «Я думал, что ты умерла». «Вот сейчас я точно чуть не умерла. Ну, прости. Ты мне поможешь найти парковку?» «Да, да, конечно». Нос даже подпрыгнул на месте, как будто обрадовался, что может хоть чем-нибудь быть полезен. «Мне нужно забрать машину и...» Маруся внимательно посмотрела на Носа. «Ты...» «Я что?» «Ты мне поможешь?» «Ну да, я же сказал». «Да я не про это». «Не про это?» «Мне нужен помощник». Нос, понимающе кивнул, потом наморщил лоб и, наконец, удивленно поднял брови. «Ты о чем?» «Чтобы вернуть предметы». «Вернуть откуда?» «Оттуда, куда я их...» Маруся замялась.